Браун, так и скажи, что сдаешься. Судя по твоему лицу, ты мне проигрываешь. Да ты сейчас тоже далеко не красавчик. Кацуа, давай сойдемся на ничьей. Такой жесткий спарринг надо проводить в защитных шлемах. У Айзетивер будут завтра большие вопросы к нам обоим. А Шиноби разве должен бояться более тяжелого спарринга? Вместе с ответом Хура вновь пошел в атаку. Я встретил его жестким джебом, и бой на некоторое время перешел под мою диктовку. Особенно сильной была первая комбинация. Удар в голову и сразу после бэкфист. Удар кулаком с разворота. Эту комбинацию мне вчера показал Шен, и впервые нашелся удачный момент для ее применения, что знатно удивило Хура. Вообще в кулачных боях России бэкфист это запрещенный прием по той причине, что не все бойцы его правильно бьют, и вместо удара кулаком может получиться удар локтем, а это совсем другой урон и травмоопасность. Если переводить на реалии моего мира, то между нами с Хура бой по правилам кикбоксинга, но с меньшим количеством ограничений. Не приветствовались навскидку всего пару моментов, удары в пах и борьба. Это, так сказать, был стандартный набор правил по рукопашному бою между шиноби. Пот, запах крови и удары кость в кость. Такой жесткий поединок пробуждал внутри что-то дикое, первобытное. После той небольшой паузы инициатива в целом была за мной, но я тоже пропускал серьезные удары, и ни о какой близкой победе речи не шло. Яростных натисков, как было в начале, от Кацуа больше не наблюдалось. Он взрывался короткими сериями, явно намереваясь рубануть меня одним сильным точным ударом. Причем имелось стойкое ощущение, что раньше у Хура такой цели не было. Он считал, что бой будет для него легкой прогулкой, и потому он намеревался сделать из меня котлету. Собственно, у Кацуа это поначалу успешно выходило, но я смог выровнять бой и начать очень жестко огрызаться. Через пару минут после короткой остановки лицо Хура превратилось в кровавое месиво. Правый глаз, как и у меня, полностью заплыл, куча сечек, непрерывно стекающая кровь. Себя со стороны я не видел, однако понимал, что выгляжу не лучше. С каждым новым ударом я все больше и больше осознавал, что пора заканчивать бой. Мы нанесли друг другу серьезный ущерб, и конца здесь не видно. Но проблема была в том, что ничья устраивала только меня. Хура хотел только моего поражения и готов был драться до бесконечности. В этом парне сочеталось огромное упорство и огромная стойкость. Оставалось два варианта: либо вырубить Кацуа, либо... Все, мальчики, заканчивайте. Между нами возникла Изабелла, останавливая тем самым бой. На вас уже взглянуть страшно, этот бой уже явно пора заканчивать. Сойдитесь на ничьей и идите в лазарет. Это предложение меня полностью устраивало. Бой действительно стоило прекратить. Я был вдвойне благодарен Изабелле за такую инициативу, потому что сам ее предложить не мог, зеленоволосый бы просто меня не послушал. «Уйди, Изабелла», — в приказном тоне сказал Хура. «Мы с Браумом еще не закончили. Я не дам вам продолжить бой. Повторяю, идите в медпункт. Только, пожалуйста, в разный. Пожмите друг другу руки и сойдитесь на ничьей». Я вышел вперед и протянул зеленоволосому руку. «Кацуа, Изабелла права. Надо заканчивать бой. Сойдемся на ничьей. Ты очень сильный противник. Я это полностью признаю». Очень нехотя, Хура пожал мою руку. Прямо чувствовалось, как он внутренне скривился от такого исхода. Эту ничью он воспринял как поражение. Возможно, он бы даже продолжил конфронтацию, но пара добрых слов от меня психологически дожали парня согласиться на ничью. «Спасибо за бой», — с оттенком недовольства произнес Кацуа, пожав мою руку. «Тебе тоже спасибо за бой. Я не испытываю к тебе какого-то негатива, максимум хочу дружески посоперничать. Это я тебе с лихвой устрою». Кацуа криво ухмыльнулся и пошел в сторону дороги. Он не стал говорить что-то в духе «я все равно лучше тебя», не упомянул о том, что имеет гораздо больше касаний. Хура не сказал вслух, но я почувствовал, этот парень проникся ко мне определенным уважением. Топтать в грязь он меня уже точно не будет. Хотя, конечно, еще посмотрим, как будет. Однако я был настроен на начало куда более позитивных взаимоотношений. А я думала, мы сейчас голосование устроим. Подойдя ближе, грустно сказала Акими: «Здесь же столько зрителей было. Мы могли легко определить победителя». «Такое голосование было бы предвзятым», — ответил я, осматривая свои кулаки. Они знатно опухли и болели. Это давало о себе знать даже больше, чем лицо. «Август, тебе надо в лазарет», — посоветовала Изабелла. «Давай я помогу тебе дойти. Мое состояние не настолько ужасно. Смогу дойти и сам», — я бахвалился, но в то же время почувствовал дикую усталость. убрав усиление тела. Меня прямо валило с ног. Было ощущение, что я отдал в поединке абсолютно все. Мне не сложно, не переживай. Изабелла подхватила меня за плечо, совсем не боясь запачкаться моей кровью. И потом, ладно, пошли. Я согласился, но одновременно с этим жалел, что согласился. Сегодня утром я решил отказать Изабелле в наших возможных отношениях, но все почему-то наоборот шло к сближению. Девушка показывала свою заботливость и интерес, этому было довольно сложно сопротивляться. Сразу вспоминалась та самая поговорка про Кунайчи. В лазарете моим лечением занялся мужчина лет под 35. Он спросил, как я получил увечья, чуть покривился ответу и принялся за дело. Процесс оказался долгим и вдобавок усыпляющим. Перед тем, как начать колдовать над моим лицом, целитель сказал закрыть глаза, и после я не заметил того, как вырубился. К усталости от боя накладывался недосып последних дней, и мое пробуждение было совершенно феерическим. Мне снилось то, как я целуюсь с Изабеллой и все переходит к сексу. Уже начинает слетать одежда с меня и с Висконти, но вдруг происходит то, что очень часто бывает в таких сновидениях. Я понимаю, что все происходящее сон и просыпаюсь, но при этом мои глаза еще не открыты. Я чувствую на своих губах жаркие бархатные девичьи губы и приятную гладкую ладонь на своей щеке. Это не продолжение сна, это все наяву. Меня кто-то целовал, и это явно не мужик-целитель. Думаю, так нежно он бы просто не смог это сделать. Фу, какая мерзость. Подумав о самом ужасном раскладе, я открыл глаза. Почти на 100% я ожидал увидеть Изабеллу. Мне казалось, что это именно ее поцелуй. Но нет, передо мной была совершенно не она. Проснулся, улыбнувшись, спросила незнакомка. Она немного отошла от моей кушетки. Скажи, твое пробуждение было приятным? Белые волосы, синие глаза, на вид лет 20. Кто она? Я совершенно не знаю эту девушку. Глава 21. Акклиматизация майора. Проснулся, улыбнувшись, спросила незнакомка. Она немного отошла от моей кушетки. Скажи, твое пробуждение было приятным? Белые волосы, синие глаза, на вид лет 20. Кто она? Я совершенно не знаю эту девушку. Кто ты такая? И что здесь делаешь? Я говорил спокойно, но все же с заметным возмущением. Ситуация застала меня врасплох, и пока я не видел каких-то логичных объяснений. Мы встречались с тобой недавно, Август. Ты это не помнишь? Хватит играть со мной в загадки. Я вижу тебя впервые. Или по крайней мере мы никогда с тобой напрямую не разговаривали. Хах, тут ты ошибаешься. Мы разговаривали с тобой вчера. Девушка сделала нарочито расстроенное лицо. Жаль, что ты не запомнил. Ты говоришь полный бред. Вчера мы точно с тобой не разговаривали. Или мне вспомнилась странная незнакомка, которая поздравляла меня со сдачей экзаменов. Если задуматься, рост и габариты у той девушки идентичны с этой беловолосой. Так это ты была у пиццерии Либруси. Сообразил наконец, беловолосая чуть ухмыльнулась. А ты довольно смышленый мальчик. Говори, кто ты такая? Жестким голосом потребовал я. Эти глупые игры мне уже порядком надоели. Девушка протянула вперед руку, и ее ладонь покрылась толстым наростом льда. Сразу после кустик широколистной аглаоним на окне превратился в лед и рассыпался на множество мелких ледяных осколков. Без всяких сомнений я сейчас видел канму клана Браум. Она позволяет превратить что угодно в лед и уничтожить. Как правило, с предметами это можно сделать на расстоянии, а с вражескими шиноби при прикосновении. Правда, еще многое зависит от силы противника. Канма сработает далеко не на всех. Однако в любом случае клановая способность Браумов считалась самой опасной в Хакумате Халсбери. Но откуда у нее такая канма? Как это вышло? Если она из рода Браум, то почему не объявлялась все это время? Какой смысл ей было скрываться? Может, это просто очень похожая способность, но волосы и глаза. Характерными чертами клана Браум являются темные волосы и синие глаза, но после пробуждения канмы волосы либо полностью, либо частично становятся белыми. Если судить по внешним данным, то незнакомка действительно может быть из рода Браум. Смотрю, ты очень озадачен тем, что увидел. Я все расскажу тебе, но позже. Сейчас мне пора уходить. Девушка улыбнулась. Не говори, пожалуйста, Твайсу, что я здесь была. Это очень важно. Я твой союзник, а вот Геролин Твайс далеко нет. Стой. Девушка была возле окна, и я уже понял ее план. Но неожиданно моя нога приморозилась к полу. Но надо за мной идти. Прощай, Август. Тот поцелуй – подарок тебе за первое место в рейтинге. Он был у меня первым в жизни, однако, думаю, получилось довольно неплохо. Беловолосая открыла окно и сбежала. Я хотел проследить, куда она направилась, но отодрать ногу от пола смог только спустя несколько минут. Даже не было смысла идти к окну, мне уже было не догнать таинственную незнакомку. Голова кипела от вопросов. Зачем было приходить и вот так нагонять какой-то непонятной интриги? Зачем нужен был тот поцелуй? Что вообще за планы у этой девушки? Она сказала, что мой союзник, но с чего ей верить? Из-за конмыбраумов? Из-за подаренного поцелуя? Это все нельзя принять за убедительный аргумент. Разве что она не убила меня, когда я спал. По крайней мере такой цели у нее нет. Я для чего-то нужен беловолосый. А еще она намекнула, что Твайс мне не союзник. На самом деле я никогда и не считал его союзником, мы скорее деловые партнеры. Причем глава контрразведки очень хочет мной манипулировать. Я это понял практически сразу. Дверь палаты открылась. Вошел целитель, который занимался моим лечением. Что здесь за шум, Браум, и что ты сделал с цветком? Он разбился, ответил я, с неловким чувством взявшись за затылок. Я вижу, но тут явно задействован лед. Даже могу сказать больше. По характеру разрушений здесь задействована конма клана Браум. Детектив, блин, извините, я решил немного попрактиковать магию и все вышло из-под контроля. Это не конма, Браум, а почему окно открыто? Беловолосая, сколько же проблем она мне создала. Мне хотелось подышать свежим воздухом. Ну ты даешь, парень, тебя тут вообще-то никто и не держал. Я увидел, что ты уснула и не стал будить. Сразу понял, что ты такой сонный из-за первой курсантской ночи. Да, из-за нее. Так я могу идти, разумеется. Только будь добр, убери этот беспорядок. Без проблем. Смести осколки было минутным делом. Целитель выдал мне нужный инвентарь, и я быстро устранил беспорядок. В приемной лазарета меня нежданно и негаданно ожидала Кассандра Медичи. Причем самое забавное, что увидев меня, девушка слегка засмущалась и сделала вид, будто кого-то ждет. И этот кто-то не я, девушка отвернулась, мол не хочет разговора, но я влез в диалог сам. «Кассандра, ты здесь из-за Сейфера?» «Нет». Девушка чуть покраснела, посмотрев на меня и сразу же отвела взгляд в сторону. «Сейфер в другом лазарете. Я ходила к нему, а после решила зайти сюда. Кто тебе?» Кассандра разговаривала так, будто я злой и страшный. Но я, разумеется, понимал причины такой странной реакции, очень похожей на то, что я нравлюсь девушке. Со мной все в порядке. Просто пару синяков и царапин. Целитель надомный хорошо поработал и через пару дней все окончательно заживет. Правый глаз уже отлично видит. Припухлости почти нет. Лучше скажи, как там Сейфер? Нормально. Он несколько расстроен из-за того, что не смог попасть в ученики к Дариусу. Таким унылым и безрадостным я его еще не видела. Хорошо, что жив остался, я пошел к выходу. Кассандра, ты идешь? Ага. Не обязательно называть меня полным именем. Можешь просто Касса. Ладно, мы вышли на улицу. Уже стемнело и пришла вечерняя прохлада. Наверное, обойдусь сегодня без вечерней тренировки. Разве что стоит попробовать тестировочные касания. Твоя сестра щедро дала мне целую стопку печатей. Ты хочешь стихию воздуха? Да, я и без того целился на стихию воздуха, но сегодня об этом также сказал наставник. Он даже допустил, что я буду изучать воздух в принудительном порядке. У наставника есть какой-то способ на этот счет, однако он его пока не раскрыл. А почему Инция Висконти ставит такой большой приоритет на воздухе? Он же может помочь тебе изучать и воду, разве нет? Может, но сама понимаешь, воздух лучше. Я просто подумала, что есть какая-то конкретная причина. Но раз Инция Висконти дает такую рекомендацию, то значит так лучше. Касса, а тебе куда вообще? В общежитие? Ага, может проводить ее, нам по пути, но расстаться мы можем в разном месте. Если я провожу Кассю до общаги, то это будет маленьким, но все же знаком внимания и интереса. Вспомнились слова Инция про гарем. По его заветам лишь одной женой довольствоваться не стоит. Звучит ли это заманчиво? Говоря честно, в определенной степени, да. А еще могу сказать, что потихоньку произошла акклиматизация по отношению к девушкам. Я перестал считать себя женатым человеком и уже активно засматриваюсь на кунаичи вокруг себя. Этот процесс произошел куда быстрее, чем я ожидал. Хотя это, пожалуй, неудивительно, когда вокруг столько красивых девушек. Буду ли я собирать гарем, не знаю. Как пойдет, так пойдет. Но в любом случае стесняться я сильно не буду. Есть приоритетная цель, Эйка. И есть второстепенные, Изабелла, Кассандра и Диана. Все эти девушки по-своему хороши. Другой вопрос, что на одноклассниц претендуют и другие парни. Из-за этого даже можно знатно разругаться, так что жадничать я не буду. Введу лишь одно правило, если хорошая девушка сама идет на сближение, то такую надо брать в свой гарем. Правило не окончательно, однако пока я буду ему следовать. Прости, Сайфер, но я явно нравлюсь Кассе, и девушка она очень хорошая. Я намерен действовать. Раз ты пришла меня навестить, то давай я провожу тебя до общежития. Спасибо. А ты не голоден? Может, поужинать сходим? Пока ты не сказала, я и не чувствовал, что голоден. Пошли. Столовая вообще еще работает? Должна. Они довольно поздно закрываются. Курсантов кормили бесплатно и довольно вкусно. Жаловаться в этом плане было совершенно ни на что. Правда, при всем разнообразии еды, курсанты были не прочь поесть вечером в городе. Особенно это касалось старших курсов. Видно, еда из столовой им порядком надоедала за время обучения. Но право выхода еще нужно было заслужить. Айзативер сказала, что первый месяц даст право выхода только при острой необходимости, а после можно хоть каждый день, если нет каких-то замечаний по дисциплине. Первый месяц мы, мол, должны почувствовать небольшие лишения. С Кассией мы практически не разговаривали во время ужина и до прихода в столовую. Медичи то ли стеснялась, то ли в принципе была молчаливой. Я пару раз затевал разговор, но он обрубался уже после пары фраз. Однако даже с таким невнятным общением могу сказать, Касса жутко милая девушка. А еще могу сказать, что мой взгляд постоянно уходил вниз, на грудь девушки. Такие большие сиськи невольно привлекали внимание даже при том, что декольте было закрытым. Они не прям огромные, но достаточно большие, чтобы выделяться на фоне всех других девушек не то что класса, а вообще всей академии. Эти сиськи как черная дыра притягивали взгляд, и приходилось ловить себя на мысли не смотреть на них. Вообще большая грудь это часто проклятие для девушки. Будучи еще майором Тихоновым, я услышал от одной дамы с похожими формами обратную сторону медали жизни с большими сиськами. Во-первых, это нагрузка на организм. Сколиоз это типичная проблема дам с большой грудью. Во-вторых, это дикое внимание мужчин, от которого есть как плюсы, так и минусы. Причем смотреть большинство мужчин будут исключительно на грудь, не замечая ничего другого. Ну и третье, это вечные шутки насчет груди. Остроумных на эту тему всегда будет находиться очень много. Думаю, Касса уже столкнулась со всеми этими проблемами за исключением первой, сколиоза у нее и близко не было. Осанка ровная, но не гордая как у той же Изабеллы. В Кассе чувствовалась определенная скованность. Я уже не надеялся как-то расшевелить разговор с девушкой, как Медичи вдруг начала говорить первой. Касса вспомнила о том, что я хотел ее проводить, и решила уточнить этот момент сразу после столовой. «А ты меня проводишь до общежития?» «Да, я же говорил, наверное, не надо этого делать, а то люди могут подумать чего-то лишнего. А тебе так важно мнение других?» С улыбкой спросил я. «Нет, но все же, Август, не стоит меня провожать. Давай расстанемся у главного корпуса. Не хочет, чтобы я ее провожал? Неужели я ошибся в своих предположениях насчет девушки? У нее же явно есть интерес ко мне. Но раз не хочет, то я не буду слишком сильно настаивать. Это можно сделать, однако она уж больно уверенно отказывается. Видно, есть какая-то конкретная причина. И я даже знаю какая, Изабелла. Они же подруги, а Висконти уже проявляла ко мне интерес. Против такой соперницы Касса лезть не хочет. Блин, а что делать с Изабеллой? Все же с таким количеством чаш она совсем не подходит для моего гарема. И, кстати, надо спросить, сколько чаш у Медичи. Это считалось вполне нормальным делом, хотя таким образом и косвенно проявлялся интерес. Раз хочешь разойтись на фонтанах, то пожалуйста. Кстати, Касса, а сколько у тебя чаш хаку? Спросил мастерски. Вопрос щепетильный, но его получилось задать вполне непринужденно. А одна девушка вдруг перешла на бег. Мне пора, Август. Пока. Этот побег был очень странным. Настолько застеснялась, а вообще это хорошая новость, что у Касси одна чаша. Может, у меня будет третья, и тогда идеально будет взять в жены Эйка и Кассю. Две жены, думаю, более чем достаточно. Хотя Инция бы со мной поспорил. Вернувшись в общагу, я потратил оставшийся вечер на безрезультатные попытки использовать печати на касание стихии воздуха. Где-то на половине стопки, а это примерно 30-40 тестов, я понял, что в моем сердце осталось слишком мало анхи и пора закругляться. До критического уровня еще далеко, но надо было помнить, что после выхода на критический уровень идет гораздо более долгое восполнение энергии, вплоть до недели, если выжал из себя анхи практически без остатка. Но до такого экстрима доводить ни в коем случае нельзя, если в сердце не останется анхи, человек умирает. Был огромный интерес попробовать другие печати, однако я принял совершенно верное решение отложить тесты на следующий день. С рассветом солнца начнется процесс восполнения энергии анхи, и также это хороший момент для пробы новых касаний. Я принял душ и незамедлительно пошел спать, но стоило мне лечь на кровати и закрыть глаза, как прозвучал взрыв. Недостаточно громкий, чтобы принять это за серьезную угрозу, но все же достаточно громкий, чтобы принять это за происшествие. Встав с кровати, я подошел к окну. Увидеть что-то важное я не рассчитывал, однако источник взрыва оказался прямо у меня под носом. Окна комнаты выходили на главный корпус, из крыши которого поднимался столб света. Что это такое? У меня, конечно, есть одно предположение, но без стопроцентной уверенности. Глава 22. Неразбериха на скале познаний. Это что там так бахнуло? Всполошился Кота, отвлекаясь от закалки камня касанием. Смотри, из главного корпуса поднимается столб света. Кота, я пойду на улицу, ответил я, уже отрываясь от окна и направляясь к шкафу с вещами. Хочу посмотреть на это дело поближе. Думаешь, хорошая идея? Спи себе спокойно, академия разберется. Нет, я лучше все же схожу. Ну, как знаешь. Пожал плечами Кота и вернулся к закалке камня. Я быстро собрался и пулей вылетел в коридор. Мое предположение насчет взрыва было крайне глупым и в то же время вполне правдоподобным. Я подумал, что причиной света может быть меч Тензинрай. Гзинтахаши порой буйствует, и есть шанс, что это именно мой меч устроил взрыв. Я это чувствовал на уровне внутренних ощущений. Ножны с молниями Тензинрай были первой ассоциацией, когда я увидел столб света. Правда, оказавшись на улице, появилась и вторая идея. Может, взрыв устроила беловолосая, может, она решила похитить Гзинтахаши. Если это так, то я совершил большую глупость, не рассказав никому о беловолосой. С другой стороны, а настолько ли она крута, чтобы провернуть такое дело и успешно выбраться с территории Академии, а после из территории Хакумата? Да и вообще, разве Гзинтахаши на постоянной основе хранятся в главном корпусе? Насколько знаю, их собирают вместе только для выпускных экзаменов. По идее, сегодня мечей уже не должно быть в кабинете директора. В холле Академии царила практически полная пустота, здесь находилась только тройка шумных курсантов, которые, сильно смеясь, обсуждали каких-то девчонок. Эти парни совсем не придали значения взрыву. Недолго думая, я решил подняться к директору, но в коридоре мне встретилась уже знакомая девушка-секретарь. Браум, тебе срочно нужно к директору. Идем. Все-таки всему виной Тензинрай. Не думал, что этот Гзинтахаши из буйных. Или я тороплюсь в предположениях. Мы поднялись на верхний этаж и сразу зашли в кабинет директора. Здесь наблюдалась довольно интересная картина. Хесперус с большим напряжением держал над Тензинрай прозрачный барьер в форме куба. Причем это не помогало. Столб света, исходящий от меча, пробивал барьер и уходил вверх. Август, подойди сюда, не поворачивая головы, произнес директор. Да, сейчас. Я вдруг на пару секунд почувствовал дикий холод, а после, тоже непродолжительно, ощутил нестерпимый жар. Но я продолжал идти, несмотря на все эти странности. Что хочет меч? Что он пытается мне сказать? Ведь это он на меня действует. Я уверен, когда до Тензинрай оставалось несколько шагов, свет исчез. Вместе с этим пропал и невероятный жар, который я испытывал. Голова вся в поту, да и тело тоже. Я будто в печке побывал. Не знаю почему, но у меня даже было легкое ощущение, что Тензинрай хочет меня убить. От меча исходила определенная злоба. Впрочем, когда исчез свет, исчезла и эта злоба. Я немного осмотрелся по сторонам. Почти все гзинтахаши были убраны из кабинета директора. Осталось всего 5 мечей, включая Тензинрай. Вроде успокоился. С облегчением сказал Хесперус. Энцио Висконти оказался полностью прав. Пробужденный от спячки Тензинрай будет буйствовать. Квилла, оставь нас. Да, директор, девушка поклонилась и мигом исчезла из кабинета. Август, с тобой все в порядке? Ты сейчас ощутил какое-то влияние от Тензинрай? Смотрю, твой лоб покрыт потом. Я ощутил сильный холод, а после жар. Но сейчас все пришло в норму, Про злобу от меча я пока говорить не стал. Может, я просто что-то неправильно почувствовал. Этот Гзинтахаши совсем не такой, как другие. Хесперус посмотрел на дырку в потолке и после сел на свое кресло. Энцио сегодня многое рассказал мне о Тензинаре того, что я не знал. И, пожалуй, некоторые тайны этого меча стоит поведать и тебе. Внутренний мир меча Тензинаре. Темное небо содрогалось от раскатов молний. Величественный город Роскошь спал. Свет горел лишь в обзорных башнях и редких окнах. Никто из подопечных великого Рейра не знал, что рядом на скале познания над городом ветра проходит бой Тенсия и Зингхица. Летучая скала познания была совсем небольшой. Здесь располагался каменный подиум, на котором стояли статуи четырех великих духов. Сегодня скала познания парила над городом ветра, и потому огонь горел в руках статуи Тенсия. Это значило, что это он сегодня главный дух в Тензинаре. Тенси, не вздумай убивать Августа Браума. Зингхица перестал атаковать и вновь вступил в переговоры. Его черный плащ буйно гулял от сильных порывов ветра. Я так долго ждал нужного человека. Ты не можешь его убить. Зен, за ним придут седые, с железной уверенностью в голосе произнес Тенси. Если они смогут получить контроль над разумом Браума, то завладеют нашим миром. Далеко не факт, что у нас получится воспротивиться седым. Ты живешь в вечном страхе. Зингхица ухмыльнулся. «Все думаешь, что я хочу взять себе единоличную власть? Боишься седых, словно они какие-то боги? Ха-ха-хах, ты просто жалок. Уйди, Зен. Дай мне закончить то, что я начал. Я не уйду со скалы. Август Браун будет жить. Мне без разницы, проиграем мы седым или нет. Я уже устал пылиться на полке. Прошло 55 лет со смерти Октавиана Висконти. Все уже кончено, Зен. Я начал действовать, и теперь седые узнают, что у Тензинаре новый владелец. Они придут в Хелсбери, не сомневайся. Теперь единственный путь – это убить Браума. Седые должны будут почувствовать и это. Так переживаешь за Хелсбери? Боишься, что седые разнесут Хакумат в щепки? А ведь если я буду частым гостем на скале познания, то ты никогда не сможешь убить Браума. Я уговорю на это Рейра и Алакири. А сможешь ли? Рейра, как и я, тоже не прочь повоевать. А Алакири практически на все без разницы. Она не претендует на скалу познания. Я не дам Брауму жить. Обратного пути уже нет. Если ты думаешь, что я рано или поздно соглашусь на Браума, то это не так. Меч в его руках всегда будет обычным куском железа. Он не получит силу Тензинаре. Запомни мои слова. Ты совершенно зря пошел на признание нового владельца. Кажется, мы в безвыходном положении. Тенси, Зингхица сел. Мы равны по силе, и никто из нас не сможет управлять скалой познания без разрешения другого. Но одно я могу сказать точно, ты не убьешь Браума. Я утолю свою скуку. Не сомневайся. Тайная база Легиона Седых. Пещера в нескольких километрах от Красного моря. Господин, обратился холодный женский голос слуги Легиона. Мастер-меч зафиксировал активность Тензинаре. У нас есть все основания полагать, что появился новый владелец этого Гзинтахаши. В полутьме хищно блеснули красные глаза. Чуть ниже расположилась кривая злобная ухмылка. Глава Седых был очень доволен услышанной новостью. Меч Тензинаре заключает внутри не одну душу, а четыре. Они очень разрознены, и потому есть вероятность, что меч не будет слушаться, пока ты не заключишь контракт с одним из четырех духов. Как это делается, неизвестно. Октавиан Висконти не оставил записей на этот счет. Что еще хуже, наш мастер-меч не может разговаривать с Тензинаре. То есть это значит, что мы совершенно не понимаем настроение четырех духов внутри Гзинтахаши. Буйство, которое было сейчас, совершенно непонятно, как его интерпретировать. Август, ты понимаешь настроение духов? Настроение духов? Честно говоря, мне показалось, что Тензинаре хочет меня убить. Это плохо. Директор, я правильно понял, что духи по очереди берут управление над мечом? Да, совершенно верно. Но как часто они сменяются, нам неизвестно. Энцио, предположил, что некоторым духам ты можешь не понравиться в качестве владельца, и тебя даже попытаются убить. Из-под барьера меч вряд ли вырвется, но как минимум пробить защиту этот Гзинтахаши может. Пожалуй, Август, тебе лучше уйти отсюда. Меч перестал буйствовать, но возможно это лишь временно. Я, конечно, знал, что с Тензинарой будет непросто, однако не думал, что настолько. Меч-шизофреник. Вот это мне повезло, так повезло. Глава 23. Отсутствие контроля. Август. Такой громкий клич со стороны Изабеллы сразу дал понять, что у девушки есть какая-то претензия. Все из-за того, что Касса приходила в лазарет. Или причина поинтереснее. Ави, Изабелла, Ави. Август, пошли в сторонку. Надо кое о чем поговорить. Девушка с силой потащила меня из компании Римуса и Эйка. Мы стояли в нескольких метрах от аудитории, ожидая начала лекции вместе с классом. Нет, ну это уже слишком. От напора Висконти я первые секунды был несколько обескуражен, но, сделав пару шагов, встал столбом. Мне совсем не по душе, когда меня тащат подобным образом. Изабелла, если хочешь разговора, то сначала спроси, хочу ли его я. Это не займет много времени. Пошли. Да мне без разницы, сколько времени займет разговор. Если бы ты предварительно спросила, я бы, возможно, согласился, но вот так тащить меня не надо. Я развернулся и пошел обратно к Римусу и Эйка. Мне казалось, что после отказа Изабелла отступит, но нет, это только раззадорило Висконти. «Ребят, я пойду», — сказала Эйка, как только я вернулся. Девушка смотрела мне за спину, и я уже понял, что по моим следам идет Изабелла. «Ави, Август», — с улыбкой и большой радостью в голосе произнесла Изабелла. «Не изволишь ли ты уделить мне несколько минут для разговора с глаза на глаз?» — кривляется. Но при этом говорит уверенно, не теряя достоинства, так себя позиционировать еще надо уметь. «Ладно, соглашусь на разговор». В конце концов Изабелла услышала мои слова и исправилась. «Раз ты так сильно просишь, то значит это что-то важное. Хорошо, пошли». Тихим местом оказался самый конец коридора. Еще не оказавшись на месте, я твердо решил закрыть вчерашний вопрос про возможный союз. Тянуть с этим плохая идея. Да и возможно Изабелла позвала меня как раз насчет этого. Но я ошибся. «Август, дядя Энцио мне сказал, что доверил тебе выбор двух своих учеников. Я понимаю, что просьба будет крайне наглая, но ты не хочешь взять меня. Я имею стихию воздуха, и обучение у Энцио даст мне огромный скачок. Наставник меня сильно подставил. Когда Изабелла вообще успела с ним встретиться, она попросила у Тивер выйти за территорию, и главное, как же ловко Висконти оформила свою просьбу. Однако решение у меня уже было, и я не собирался его менять. Извини, Изабелла, но я уже выбрал двоих учеников. Решение окончательное. Можешь говорить и делать что угодно, но я не сделаю выбор в твою пользу. И кто же эти двое? Изабелла спросила с легкой обидой в голосе. Однако в целом она перенесла удар стойко. «Не хочу говорить, пока наставник все не одобрит. И еще, Изабелла, насчет брачного союза. Тут я тоже даю отрицательный ответ. Во-первых, у тебя слишком много чаш и не хочется, чтобы они уходили впустую. А во-вторых, твой характер слишком темпераментный для меня. Ничего хорошего от такого брака не будет. Август, это больно». У Изабеллы потекли слезы, но она сразу же их утерла и улыбнулась. «Не в моих правилах бегать за парнями, так что навязываться я не буду. Если тебе не нужна такая прекрасная девушка, как я, то это только твои проблемы». Изабелла сделала шаг в мою сторону. «Знаешь, а я буду все так же с тобой доброй и ласковой, чтобы ты кусал локти, понимая, какую девушку упустил. Хотя, пожалуй, я не буду такой жестокой. Девушка отошла от меня. Если ты захочешь союз и я еще буду не занята, то вполне возможно я отвечу взаимностью. Но лучше долго не думай». Изабелла улыбнулась напоследок и ушла. Хух, все прошло не так уж и плохо. Я думал, у Висконти будет куда более бурная реакция, предполагал, что она даже обозлится и станет мстить. Однако Изабелла выбрала куда более изящную тактику. Но зря она надеется, что я буду кусать локти, жалея об упущенной возможности. Не на того напала. Мне с подобных тактик просто смешно. Главное, чтобы Изабелла не начала задирать Эйка. Вот это уже будет действительно неприятно. Повлиять на Изабеллу будет очень сложно, если она захочет действовать мне назло. Сегодня утром я даже хотел спросить у Эйка, не обижает ли ее Изабелла. Вчера я уже увидел, какой кроткой становится девушка перед Висконти главной семьи. Невольно это толкает на определенные предположения. Второй день в академии обещал быть куда более спокойным, чем первый. Занятие по общей физической подготовке с вечно мрачным манебой, прохождение легкой полосы препятствий в самом конце. Затем лекция у директора Хесперуса по искусству войны. После обед и практическое занятие по специалке. Учиться в академии мне нравилось. Ремесло шиноби – это дико интересное дело. С одной стороны, конечно, понимаешь, что главное предназначение шиноби – уничтожать и убивать, но все же у этого искусства можно было увидеть определенную красоту. В конце концов, мы творим магию. Уже это можно было назвать удивительным делом. Вообще для меня было несколько удивительно, насколько быстро и органично я принял роль Августа Браума. Роль курсанта Академии будущего Шиноби, роль последнего из рода Браун, от которого зависит, сгинет клан или расцветет. И, говоря честно, на фоне всего этого потускнела моя прошлая жизнь. Я уже не воспринимаю себя тем человеком, которым был. Не чувствую себя на 30. Не чувствую обязательств перед семьей и родиной из прошлой жизни. Похоже, отныне летчик Евгений Тихонов погиб не только физически, но и в некотором смысле ментально. Вместо него теперь 15-летний пацан Август Браун. Мое восприятие полностью перестроилось. От прошлого осталась только черно-белая картинка, некоторый опыт и знания, которые в определенной степени помогут мне в новой жизни. В обед произошло одно незначительное и в то же время очень значительное событие, которое повлияло на весь мой день. Римус в шутку спросил, не скучаю ли я по пицце из Либруси, и это вызвало возникновение Либруси недостаточности. Я думал, что утолив голод в столовой, пройдет и Либруси недостаточность, но нет, это так не работает. Я был сыт, но при этом не было, КХМ, насыщения от еды. Остался голод на то, чтобы съесть пиццу из Либруси. Первое время я думал, что эта глупая болезнь отступит, что усилием воли я смогу перебороть гастрономическое желание, однако пицца Либруси не выходила у меня из головы. Это тонкое вкуснейшее тесто, тянущийся сырый бекон. На середине занятия по специалке я поймал себя на мысли, что совершенно не слушаю преподавателя. Мозг отключился. Я пытался заставить себя вернуться в учебный процесс, но слова Шайчихура проходили мимо моих ушей, сливаясь в монотонный гул.